Бакинский не заходит сюда никогда, автобус Бакинский. Бакинский не заходит. Какой блядь сюда хочу войти. Давай, открывай. One, two, three, four. Какая лирика, какой трагизм. Все говорят, виноват каннибализм. Какая лирика, какое несчастье. Опять беда, опять напастье. Сегодня в моде только джаз. Послушай ухом, это класс. Какая лирика, какой трагизм. Все говорят, виноват каннибализм. Какая лирика, какой трагизм. Все говорят, виноват каннибализм. Какая лирика, какое несчастье. Опять беда, опять напастье. Сегодня в моде только джаз. Послушай ухом, это класс. Какая лирика, какой трагизм. Все говорят, виноват каннибализм. Один кипяток на 20 минут, пиздец. Кому не воду спать? Колбасы тоже нету, да? Какой курбаза, курбаза, говно. Колбаса на хача, хороший чумбаза. 200 рублей Ставрополь, 7-й континент. Это там всего лишь батоны. Охуители в один стоп приводят 20 рубля. Караван, это пойдет Ленина, бля. Хуйня. Супница чумская, 220. Хуйня, бишь. Это жиром 10. А здесь, блядь, хуй ты купишь. Для меня 300 рублей. Нахуй надоелся. Ты заебешься жрать нечего, блядь. Какой курбаза, хуйбаза, говно. Батоны, охуители в один стоп приводят 20 рубля. Нахуй надоелся. Какая лирика, какой трагизм. Все говорят, виноват каннибализм. Какая лирика, какое несчастье. Опять беда, опять напастье. Сегодня